Глава 13. Общественное мнение вокруг англо-бурской войны было не на стороне англичан. Резонанс возмущения их методами в мире набирал силу. И хотя официально в этом конфликте правительства большинства стран сохраняли нейтралитет, из разных мест вызывалось немало добровольцев, так или иначе решивших принять участие в судьбе бурских поселенцев. Даже из США ехали наемники, чтобы пострелять в англичан. Естественно, Россия также не оставалась равнодушна и в стороне. Более 200 человек отправились на другой континент оказать помощь жителям Трансвааля. Это были и офицеры, и гражданские служащие, и врачи с медсестрами. Одним из таких добровольцев стал Евгений Максимов. Как талантливый военный писатель-публицист, он был направлен военным министерством Российской империи на линию фронта в роли официального корреспондента-наблюдателя. Но после вмешательства и решительного протеста Англии ему пришлось вернуться. Однако ненадолго, вскоре он возвратился назад. Перед его второй поездкой на англо-бурскую войну, основной причиной чего были продолжающие поступать сведения о нахождении в Трансваале того самого высшего, мы собрались вчетвером. Фрейки, Герри, Мунин и я. Это не было возможно физически. А потому Евгений попросил трех своих паладинов, чтобы впустили нас к себе. Я прилетел чуть позже начала совещания и услышал брань Герри. «Ты просто из ума выжил, брат! Тебе уже полвека отроду. Лишние полтора десятка живешь. Жена, дети. Куда ты тащишься за ним? На другой конец мира, да еще и второй раз. Поеду, упрямо отвечал Фрейки. Вот вцепился, а? Никто еще из нас в людских шкурках не бросался на высшего. А их и не было в поле видимости, встрял Мунин. И я бы вцепился, добавил я, если б не старость. Мне вон уже 40, а Фрейки и того больше. Хотя какой шанс сравнять счет между некоторыми? Или сдохнуть, пытаясь. Прекрати каркать. Каламбурил Максимов не хуже, чем стрелял. Но труднее всего было утихомирить Герри. Он вообще был настроен особенно эмоционально. Видно, сказывался 8-летний возраст паренька из семи преуспевающих нью-йоркских врачей-гинекологов. Хотя орал он не по-детски. «Если бы ты не тянул, мы могли бы быть сверстниками. Играли бы во что-нибудь через нянечек иногда». А так я вижу сумасшедшего старого Акелу, решившего перегрызть глотку Шерхану, когда ему уже и с рыжим псом не совладать. Я вообще сейчас не понимаю, о чем ты, Герри. Это рассказы книги «Джунглей» Киплинга. Мне мама читает перед сном. Но тебе-то не до новинок литературы, ты слишком занятой. Максимов не дал договорить паладину, вырубив его ударом в челюсть, таким образом отключив связь с Герри. И пробурчал. «Зачем его вообще позвали?» Мунин и я переглянулись. «Мы не звали Герри. Мало того, всех позвал именно Фрейки. Посовещаться о своем отъезде. Так что надо было заканчивать этот балаган. Я подвел итог встречи. Слушай, Фрейки, если тебе это так важно, то поймай высшего. Охотников у тебя достаточно, силы еще есть. Если уж что случится, вызывай». Но не жди, что я или Мунин поедем сейчас туда. Я уже староват, а он хоть и в расцвете сил, все же далеко от Сайгона до Южной Африки, а хлопот там с нашими штрафниками выше крыши. Но если вдруг загонишь кровососа ко мне в Данию, я тебе точно гарантирую успех всего предприятия. Господин подполковник, господин подполковник! Запыхавшийся паренек лет 17 остановился аккурат перед Максимовым и, переведя дух, выпалил. «Вас срочно зовут в штаб!» Максимов отложил в сторону свой Маузер 95, начищенный с крайним усердием, ибо в полевых условиях боеспособность личного оружия была особо актуальна, и взглянул на посыльного. Юноша был в треуголке, которые не носили даже на флоте уже лет 100. «Да ты прямо капитан сорвиголова, Вилли!» «Ладно, передай, уже иду!» В штабе Европейского легиона его ждали печальные известия. Бравый полковник Вильбуа Майрель, не так давно произведенный бурами в чин бригадного генерала, трагически погиб вместе со своими людьми в бою близ Босгофа под огнем лорда Метуэна. Авторитет Максимова был настолько высок, что ему с почетом предложили занять место убитого и стать командующим. Тот нехотя согласился, прекрасно понимая, что удержать в узде разношерстную компанию волонтеров будет крайне нелегко. Фактически, он взял командование над русско-голландским корпусом, в следующие несколько месяцев блестяще проведя ряд кровопролитных операций против англичан при поддержке летучих отрядов «Команда» бурского ополчения и продолжал искать высшего. Но след вампира то терялся, то вновь появлялся в другом месте театра боевых действий. Складывалось ощущение, что кровосос намеренно начал играть с Фреки в кошки-мышки. Приказ генерала Кольбе был, мягко говоря, невыполнимым. Старый бур долго ходил вокруг да около, поглаживая свою густую бороду, пока не ткнул узловатым пальцем в разложенную на столе карту. «Британцы прут, как термиты. Кронштадт надобно удержать, иначе Оранжевая Республика падет. Но их войска уже окопались на вершине Тубы, близ Блумфонтейна. Подполковник Максимов, вы с вашим отрядом готовы выбить их оттуда, пока мы будем зачищать предгорье?» «Мы справимся», – Евгений Яковлевич принял решение моментально. Он прекрасно понимал всю тяжесть возложенной на него задачи. Но честь русского офицера и несгибаемый дух одного из старших не позволил ему отказаться от самоубийственной миссии. И самое главное, Максимов знал, что на тех укреплениях видели высшего в форме офицера. Значит, он тоже решил поиграть в войну. Вот и отлично. Тогда удачи, и да пребудет с вами Бог. 45 человек во главе с Максимовым бесстрашно ринулись в бой, штурмуя укрепления англичан. Не кланяясь британским снарядам и пулям, голландеры в результате многочасового боя заставили захватчиков отступить, понеся при этом минимальные потери. К сожалению, в числе раненых оказался и сам Максимов. Получив 2 ранения в плечо и висок, он героически продолжал вести свой отряд на врага. И в тот момент, когда в пределах дальности выстрела его винтовки он увидел высшего, в него попала еще одна пуля. Капитан Таус даже решил, что убил легендарного русского ополченца. Последней мыслью перед потерей сознания стало проклятие в адрес кровососа. «Я найду тебя в следующей жизни». Фреки решил, что пришел его час, но еще успел ответным выстрелом ранить английского капитана, ослепив его навсегда. А потом был госпиталь, и Евгений, придя в сознание, искренне обрадовался, что это еще не конец охоты. Однако он ошибался. Вылечиться ему не дали. Подступившие к Кронштадту англичане снова вынудили подполковника оказаться в седле, несмотря на незажившие раны. И даже вернувшись в преторию, Максимов продолжал принимать активное участие в делах Европейского легиона. Битва при Табанчу сделала его героем среди местного населения. За стоическое мужество и безудержную храбрость, подкрепленную выдающимися заслугами перед ополчением, подполковника Максимова на общем собрании представителей всех бурских отрядов решено было провозгласить фехтгенералом. Это было уникальным случаем и наградой для той войны. Но состояние здоровья вскоре вынудило Максимова покинуть Южную Африку. Он вернулся на родину, навсегда оставшись национальным героем в сердцах бурских борцов за свободу. Ранения не прошли даром. В совокупности с ними невероятная напряженность психики многих десятилетий реальных сражений, охоты на вампиров и гонки за высшим наложили отпечаток на сознание Максимова. Появились первые сбои. Он все чаще грезил нереализованной мечтой поймать распоясавшегося кровопийцу, который продолжал обращение определенных людей с горгулянским духом. По его плану, должен их сыграть важные роли в будущем. Иногда грезы прорывались наружу, и появлялись видения ухмыляющегося холодного лица, запомнившегося Фрейке по единственной встрече в Трансваале. И он начал видеть черты этого лица в людях то здесь, то там. Даже однажды в миловидной девушке в поезде. Тогда он затеял ссору, закончившуюся дуэлью с молодым князем Витгенштейном. В результате трагического исхода для его оппонента Максимов оказался в суде. И только помилование его императорским величеством за боевые заслуги спасло осужденного от заключения в крепости на несколько лет. Мы уже не вмешивались и не трогали Фрейки, просто терпеливо ждали, когда он поменяет тело. И спустя 2 года это произошло. Но вопреки нашим ожиданиям, новый Фрейки пронес с собой через перерождение идею достать высшего. Было забавно и одновременно удивительно, что даже кто-то из нас способен на такое упрямство в отношении чего-либо на этой земле. Это его воплощение было также в России. Страну уже лихорадило от народных волнений, но в Забайкалье было спокойно. И пока мальчик взрослел, успел затонуть «Титаник». Началась Первая мировая война, а затем и Октябрьская революция. В гражданскую войну Фрейки помогал отцу и односельчанам воевать против чехословацкого корпуса. А во время запущенной Сталиным форсированной индустриализации он уже готовился вступить в ряды НКВД. Но и эта жизнь не свела их с высшим. Хоть пару раз тот появлялся в поле видимости паладина в Польше и Финляндии, незадолго до Советско-финской войны. Однако Фрейки был командирован в Испанию и погиб там в гражданской войне. Мы считаем Фрейки феноменом по нескольким причинам. Он со времени той истории конца 19 века свое третье воплощение подгадывает в СССР 3 раза подряд в одном государстве, пусть и меняющем название. Никто больше так не делал из нас никогда. Родился 25 января 1938-го. Интересная судьба, но к данной главе не относится. Ему не до поисков высшего. Он занимается культурой и искусством, колесит по миру, несмотря на железный занавес, становится знаменитым на весь Союз. Это на годы отвлекает его от мыслей о высшем. Вспоминает Фрейки о нем только на смертном одре, обещая еще достать его в следующей жизни. И вот она, следующая. Мы не можем сдержать своего удивления. 4-я по счету подряд в России. На этот раз в конце 1980-го, как раз в год летней Олимпиады в Москве. За 5 лет до начала развала СССР. Об этой жизни вам уже немного известно, и пора познакомиться с концом истории самой долгой охоты в истории сопротивления. Итак, конец января 2019-го. В 2-местном номере английского отеля остановились Фрейки и Диана. Еще 2 номера на этом же этаже занимают паладины Фрейки, и 3 номера этажом ниже – паладины Моногарма, отданные в полное распоряжение Черного Волка Одина. Принимающая сторона, мои серые грачи, уже подъезжает к отелю на 3 минивенах со всем необходимым инвентарем. В этот раз высшего нашла Диана, вернее ее хакерство, за что она получила возможность прокатиться с группой охотников в тур-вояж. В наше время компьютерных программ распознавания лиц, установленных в полицейских департаментах по всему Евросоюзу, достаточно было лишь войти на их серверы, хранящие записи миллионов камер слежения, и запустить идентификационный поиск. Я не скажу, что это легко, но лучше Дианы мало найдется в мире асов взлома компьютерных сетей и баз данных. Цель их поиска оказалась в Лондоне. Почти не изменившийся внешне со времени англо-бурской войны, стройный мужчина среднего возраста с бледной кожей, растопыренными и заостренными кверху ушами, холодный, почти пустой взгляд, припущенные уголки губ, будто он чем-то недоволен. Такое фото Диана смогла получить с камеры информационного экрана о ходе биржевых торгов здания Лондонской фондовой биржи. В начале года курс фунта стерлинга и британских компаний периодически лихорадило из-за истории с Брекзитом и попыток премьер-министра Терезы Мэй его завершить. Должно быть, это было забавно наблюдать издали тому, кто был Уинстоном Черчиллем, а ныне владельцем небольшой лесопилки в Канаде, перенесшим уже пару омолаживающих трансформаций. Нам до этой жабы нет никакого дела, в отличие от того, кто его обратил в 1937. Чем Высший занимался перед биржей, оставалось только гадать. Возможно, в сферу интересов этого необычного кровососа входили вполне земные дела. Может, он даже играл на биржевых котировках, что, конечно, кажется смешным. Вампиры имеют доступ к неограниченным ресурсам, особенно в его ранге. С другой стороны, играют не только ради прибыли. Есть еще азарт или вызов собственному пророческому дару. Но разгадывать эту загадку нам было некогда. Мы спешили его достать. Диана смогла идентифицировать официальные данные личности, под которой сейчас жил Высший, и передала информацию моим грачам. Они установили наружное наблюдение. И пока Фрейки снаряжался со своей группой и летел в Лондон, успели установить адрес его убежища. Не думайте о комфортабельной квартире-пентхаусе в небоскребе и о покрытом бархатом гробу вместо кровати с балдахином. Никакого эклектично-модернового дракулизма. Высший жил на чердаке католической церкви Богоматери Звезды Моря возле Гринвичского парка, под сводами которой старые моряки, в том числе ирландские, возносили молитвы, начиная с начала XIX века. В общем, место весьма людное за счет множества туристов, приехавших сюда днем и в хорошую погоду. Поздним вечером в воскресенье, во время дождя, тут было тихо, и операция прошла безупречно. Три минивэна остановились напротив церкви. Из них вышло 14 человек в оранжевых спецовках, держа в руках строительный инструмент. В основном разные кисти и щетки на длинных деревянных рукоятях. И три огнемета, закамуфлированных под промышленные пылесосы и распылитель краски. Быстрым шагом паладины зашли в церковь, разделившись на тех, кто сразу двинулся на чердак, и тех, кто начал выводить на задний двор людей, находящихся внутри. Высший был без охраны. Фрейки знал об этом заранее, и это не удивляло его. Мы не раз обсуждали возможность того, что вампир мог быть изгнанником или по иным, возможно, сходным причинам держался в одиночестве многие десятилетия, если не столетия, продолжая влиять на мировую историю по одному ему ведомому плану. Высший сразу почувствовал приближение охотников, но вариантов отхода у него практически не было предусмотрено. Он явно не собирался сегодня быть целью нашего возмездия. Не дожидаясь поднимавшихся к нему паладинов с длинными кольями, вампир бросился в единственное место для отступления – в башню церкви. Фрейки шел по пятам. Конечно, в случае схватки жертв среди наших избежать бы не удалось. Высший был очень опасным противником. И тут в микрофоне Фрейки прозвучал голос Дианы. Она сидела во взятом на прокат спортивном автомобиле недалеко и наблюдала за операцией на экране своего ноутбука, куда транслировала изображение, прикрепленное на одежде Фрейки фронтальная камера. «Зачем догонять? Просто сожгите его! Башня узкая!» – настойчиво потребовала наша валькирия, волнуясь за жизни паладинов. И самое удивительное, что Фрейки ее почти послушал. Нет, он не собирался реально причинять вред архитектурному сооружению. Но он громко и по-английски приказал парням с огнеметами дать несколько залпов вверх вдоль каменных стен башни, при этом жестами показав подождать с исполнением. И представьте себе, этого хватило. Вампир не стал дожидаться ни пламени, ни кольев. Он выпрыгнул из смотрового окна прямо на мостовую перед церковью. Почти 30 метров высоты не оставили ни шанса юпитерианским органеллам его древнего тела. Почти сразу оно начало разлагаться. Перед тем, как разместиться по машинам, перед бегством с места их хулиганской, с точки зрения законов страны, выходки, Фрекки взглянул на подошедшую спутницу его жизни. «Это было дерзко, Диана». «Согласна. Но если бы не дерзость, разве свершались бы большие дела малыми силами?» «Баланс – основа равновесия Вселенной. И то, за что мы недоплатили до, вполне может настигнуть нас после». Она кивнула на растворяющегося вампира и сказала: «Точно не руками этого кровососа. И, кстати, о птичках. А где его крылышки?» «У него не оказалось. Но, может, заскочим в KFC по дороге в отель?»